Галя очень обижалась, переживала и много плакала. Так дело дошло до развода. И Галина больше обрадовалась, чем огорчилась. Ни московская квартира, ни сама Москва, в которой она так и не сумела почувствовать себя дома, были ей не нужны. Она с радостью вернулась в родной городок, где не только устроилась на работу в школу, но и сумела выйти замуж и даже, о счастье, родить ребенка, дочку Леночку. Материально ей жилось, конечно, гораздо труднее, чем в столице, но Галя чувствовала себя счастливой. Ее бывшие ученики и прежде всего Андрей продолжали писать ей письма и поздравительные открытки, а когда Леночке исполнилось 3 года, Галину отправили в Москву на курсы повышения квалификации. Ее воспитанники решили отметить приезд любимой учительницы торжественной встречей. С тех пор Галя почти каждое лето приезжала на неделю в столицу, одна или с Леночкой, и каждый раз встречалась со своими ребятами. Первым выпущенным ею в жизнь классом. Организатором встреч всегда был Андрюша Шилаев. Первая учительница не ошиблась в пророчествах. Он действительно быстро пошел в гору, начал свой бизнес и достиг больших успехов. Но и выбившись в богатые люди, в душе все равно оставался хорошим и добрым человеком. Сколько он помогал ей, сколько денег тратил на ремонт и мебель для ее класса, и телефон мобильный ей подарил, и встречал ее на вокзале, в каждый приезд, и ресторан для встреч снимал на свои деньги. Ей очень неловко было принимать такие подарки, но Андрей умел каждый раз убедить ее, что для него это сущие пустяки. Но одно лето, накануне кризиса, Галина пропустила и не смогла приехать в Москву. Заболела свекровь, нужно было за ней ухаживать. И в этом году, запланировав поездку на август, уже в июле она начала звонить Андрею, да только связаться с ним не смогла. Сколько ни набирала номер, в трубке каждый раз звучал механический голос, сообщавший, что данного номера не существует. «Наверное, Андрейка сменил номер и забыл предупредить меня», — решила она. Позвонила другим ребятам, но телефона Андрея никто не знал. Должен был знать Костя, но звонить ему ей не хотелось. Так что впервые за много лет на московском вокзале в день приезда ее никто не встречал. Конечно, в том, что она поехала к старой подруге, у которой всегда останавливалась в столице на общественном транспорте, а не на шикарной иномарке, не было ничего страшного. Но то, что Андрей не только не организовал, как всегда, встречу выпускников, но даже на нее не пришел, ее насторожило. Никто из ребят ничего о нем не знал, а Кости, как на грех, на встрече не было. И ей ничего не оставалось, как раздобыть его телефон и позвонить. «Ну, теперь все нормально», — не слишком охотно ответил ей Константин в ответ на ее тревожный вопрос. «Были проблемы. Андрей был разорен, но выкарабкался. И еще как, разбогател как олигарх. Такой крутой стал. На Рублевке живет, в Жуковке 2». «Ты можешь дать мне его новый номер?» — попросила Галина. Костя замялся. «Извините, но, наверное, нет. Он запретил мне». «Но мне-то ты можешь дать его номер?» — возмутилась она. «Боюсь, даже вам не могу. Я дал ему слово. Вернее, он взял с меня слово. Ну так позвони ему и попроси разрешения», — рассердилась Галина. Она была уверена, проблема решится легко и быстро. Узнав о ее приезде, Андрейка тотчас свяжется с ней. Но ничего подобного не произошло. Пришлось еще раз звонить Косте, а потом еще раз, сначала лишь за тем, чтобы узнать, что и ему не удается созвониться с другом, а потом получить известие, что Андрей повторил запрет давать свой личный номер кому-либо. Галина остолбенела. После долгих размышлений она пришла к выводу: верить Косте, скорее всего, не стоит. Может, он поленился позвонить или забыл, или позвонил и забыл поговорить с Андреем о ней, а может, не захотел. Словом, так или иначе, не выполнил он ее просьбу и придумал себе такое вот оправдание. Объяснение ее удовлетворило, но тревога за Андрейку усиливалась с каждым днем. Мелькнула мысль съездить на эту Рублевку и разузнать все на месте, но наверняка там повсюду охрана. Небось, и в поселок-то без приглашения не попасть. Прошло еще некоторое время, прежде чем она сообразила, что в память ее мобильного есть еще один номер Андрейкиного водителя. Несколько раз во время ее прошлых приездов так получалось, что Андрей не мог ее встретить и присылал машину. Вот тогда и дал телефон шофера. Галина тотчас позвонила Сергею Васильевичу. Но и тот не сказал ей ничего обнадеживающего. Тоже стал мяться, юлить, как-то очень обтекаемо говорить, что вряд ли его шеф захочет с ней встретиться. «Сергей Васильевич, скажите прямо, что с Андреем?» — не выдержала Галя. «Вы ж меня помните. Я не чужой ему человек. Я очень близкий ему человек. Я имею право все знать. Что с ним? Он болен? Начал принимать наркотики? У него неприятности с криминалом или с законом? Ну, скажите же мне!» Трубка долго молчала. Потом Васильич смущенно проговорил. «Знаете, Галина Михайловна, давайте сделаем с вами вот как. В поселок вы как пить дать не попадете, охрана на въезде точно не пропустит, это к бабке не ходи. Я завтра днем буду в городе, подберу вас где-нибудь у метро и на свой страх и риск привезу к дому. Но довезу только до ворот. Дальше вы уж сами как-нибудь. Звоните в звонок, объясняйтесь с ребятами из охраны босса. Может, шеф и соизволит с вами встретиться. Но я что-то в этом не уверен». В элитный поселок Галя приехала вся в тревоге. Сергей Васильевич не обманул. Встретил ее у метро «Молодежная», посадил в машину, но напрочь отказался отвечать на вопросы. «Сами увидите», — буркнул он и насупился. Вот так они и молчали всю дорогу. Миновав пост охраны на въезде в Жуковку-2, автомобиль пару раз свернул на боковые улицы и остановился. «Все, дальше вы пойдете пешком». Первый дом вот за тем углом. И не говорите никому, что это я вас привез, а то я тут же с работы вылечу. — Да что ж это за шпионские игры такие? — прошипела Галина, покидая автомобиль. Но Васильич ничего не ответил, поплотнее захлопнул за нею дверь, дал по газам и укатил. Дойдя до нужного дома, она оглядела сплошной высокий забор, скрывавший все, что было за ним, вздохнула и решительно нажала кнопку переговорного устройства, а когда ей ответили, столь же решительно попросила, нет, приказала, сообщить Андрею Анатольевичу, что приехала Галина Михайловна Никишина. «Босс сейчас очень занят», — откликнулось через некоторое время переговорное устройство. — «Передайте ему, что у меня очень важное дело», — настаивала она, уже начиная сомневаться, что делает правильно. Снова возникла пауза, довольно долгая. Наконец калитка распахнулась, и показался дюжий охранник в серой форме. — «Проходите», — Снисходительно кивнул он, оглядев странную визитершу. «Вот сюда, за мной». Галя засеменила было по тропинке к особняку, выглядевшему точь-в-точь, как на картинке в глянцевом журнале, но сопровождающий остановил ее. «Нет, вам не туда, вот сюда». И он указал на садовую скамейку с ажурной кованой спинкой. «Присядьте и подождите». Ей ничего не оставалось, как сесть на скамейку и ждать. Она огляделась. Сад был великолепен, множество цветов, альпийские горки. Но ее сейчас мало интересовали все эти красоты и роскошества. Что случилось с Андрейкой? Она догадывалась, что он стал богаче, чем прежде. Но почему этот факт привел к таким переменам в его поведении? Ждать пришлось долго, добрых 40 минут. Счастье еще, что погода была хорошая. Интересно, а если бы шел дождь, ее тоже отправили бы на скамейку, не пригласив в дом? Наконец, вдали на дорожке показалась знакомая фигура. Андрей вышел к ней в спортивном костюме, вспотевший, с полотенцем на шее, явно только что из тренажерного зала. Вот, значит, чем он был очень занят. Галина сразу обратила внимание, что физически он в хорошей форме, подтянут, отлично выглядит. Значит, слава богу, здоров. Но выражение лица, и особенно глаз, почему-то ее насторожило. Во взгляде появилось что-то незнакомое, неприятное. Жесткость, жестокость. Равнодушие, отстраненность, пустота — все это вместе взятое. И вел себя Андрей очень странно. При встрече не только не поцеловал ее, как всегда, но словно и не узнал. С сомнением, презрением и некоторой брезгливостью оглядел ее с головы до ног, задержав взгляд на скромной одежде и поношенных туфлях, и недовольно осведомился — «Ну и что вам от меня надо?» Галина потеряла дар речи. А Андрей продолжал также спесиво. «Вы, наверное, представляете какой-нибудь благотворительный фонд или организацию? И сколько собираетесь просить у меня денег? И могу ли я узнать, на что именно?» «Андрейка, да что с тобой?» — не выдержала Галина. Она все еще надеялась, что происходящее сейчас как-то объяснится, все окажется шуткой или досадным недоразумением. «Ты что же, не узнаешь меня? Неужели я за эти 2 года, которые мы не виделись, так постарела и изменилась, что меня не признает мой любимый ученик? Я Галина Михайловна, Галочка, как вы, проказники, меня называли. Я была твоей первой учительницей. В тот момент она еще всей душой верила, что Андрейка попросту нездоров. Бывает ведь такое, когда человек после травмы или какого-то другого сильного потрясения забывает свое прошлое или часть его. Кажется, эта болезнь называется амнезией. Этот сюжетный ход очень любят использовать писатели и сценаристы. Временной амнезией страдают многие персонажи книг и кино. Например, героиня ее любимой комедии «За бортом» — смешной и милая история задаваки-миллионерши, которую перевоспитал молодой и красивый вдовец-плотник, в одиночку воспитывающий 4 сыновей. Но в том, с чем столкнулась сейчас Галина, не было ничего ни смешного, ни милого. Перемены, произошедшие с Андреем, скорее пугали и страшило не столько то, что он ее не помнил, сколько это неприятное выражение лица и манера разговаривать. Пытаясь освежить его память, Галя начала называть имена его одноклассников, перечислять события из школьной жизни и его собственной. напомнила ему тот вечер у нее дома, в день, когда его отец ушел из семьи. Но незнакомый ей человек в дорогом тренировочном костюме недоуменно пожимал плечами. «Возможно, вы и были моей учительницей», — равнодушно произнес он, не дослушав ее до конца. «Но я вас не помню. Да и ничего удивительного в этом нет. Мало ли у меня было учителей. Сначала в школе, потом в техникуме. Ладно, выкладывайте, что вам надо-то от меня? Наверняка денег. Чего ж еще вам всем надо? Сколько?» Только выбежав, как ошпаренная за ворота, Галя дала волю слезам. Она была мудрой, многое повидала в жизни, но и ей было невдомек, что за такая страшная болезнь поразила Андрея, которая не только напрочь лишила его памяти, но и опустошила душу. В последнем она не сомневалась.